Мечется кура, стиснутая плитами каменных берегов. Бьет мутными волнами о каменные стены древних построек Тифлиса. Ворочает камни, дымится пеною, бьет о скалы и злится старая ведьма Кура. В Тифлисе огней ночью больше, чем звезд в августе. Тифлисская ночь, как сова, трепыхается, кричит в темноте, хохочет, будоражит и не дает спать. А у нас все одно и то же. Вокзалы, каменные плиты холодного пола, сон, как после порции хлороформа, и толчок в спину. «Эй, вставайте, граждане! Документы!» В Тифлисе агенты дорожной ЧК затянуты узенькими ремешками в рюмочку. Маузер с серебряной пластинкой, шпоры с польским звоном, сапоги в звездных блесках и лицо всегда только что от парикмахера. «Вставай, выметайся с вокзала, товарищ! Кто ты?» «Даю документы». Не смотрит. «Дай другой. Покажи, что это у тебя за толстая бумага в записной книжке вложена». «Это договор». «Что такое за договор?» «Плюньте, товарищ агент. Ничего опасного. Договор. Это еще не заговор. Просто написал книгу, продал ее и заключил договор». Усмешка. «А, так значит, ты книжный торговец». «Нет, нельзя на вокзале. Выметайтесь». На небе звезды, под звездами земля. На земле в углу за вокзалом сваленная куча бревен. Сели. Черной зловещей тенью плывет милиционер. Прошел раз, прошел два, остановился и не сказал даже ни слова, а просто махнул рукой, что означает: «А ну-ка выметайтесь, нельзя здесь сидеть, не полагается». Ушли. «Но поймите, товарищ милиционер, в асфальте сырого тротуара, в бревнах для постройки не будет ямы от того, что на них отдохнут трое уставших бродяг». Полосатые, как костюмы каторжников, версты показали нам, что первая сотня пройдена. Далеко позади Тифлис, далеко солнечная долина древнего Мцхета, позади каменная крепость развалившегося Анаури. А дорога все вьется, кружит, забирает в горы и снежные вершины Гадаурского перевала все ближе и ближе. Мы идем пешком по Грузии. Идем пятый день, ночуем в горах у костра, пьем дешевую, но холодную и вкусную ключевую воду, варим баранью похлебку, кипятим дымный чай и идем дальше. «Гайдар!» — сказала мне, наконец, обожженная солнцем и оборванная Рита. «Скажи, зачем все это? Зачем ты выдумал эту дорогу?» «Я не хочу больше ни Грузии, ни Кавказа, ни разваленных башен. Я устала и хочу домой». Николай раздраженно вторил. «Было бы гораздо проще сесть на поезд в Тифлисе, доехать до Сталинграда, оттуда домой. Ты измучаешь ее. И вообще заставлять женщину лазать по этим чертовым горам глупо». Я рассердился. «Еще проще и умнее спать на мягкой полке вагона первого класса или сидеть дома. Не так ли? Посмотри, Рита. Видишь впереди белый коготь снежной горы? В спину жжет солнце, а оттуда дует холодный снежный ветер». Но Николай продолжал бормотать. «Чего хорошего нашел? Сумасшествие! Это кончится тем, что она схватит воспаление легких. Ты играешь ее здоровьем». «Так всегда. Чем нежнее, чем заботливее становится он, тем холоднее и сдержаннее я». Когда Рите понравился какой-то цветок, Николай едва не сломал себе голову, взбираясь на отвесную скалу. Сорвал и принес ей. А в этот же вечер, возвращаясь с куском бараньего мяса, купленным в домишке, до которого, если дважды подряд добраться, то на третий сдохнешь, я увидел, что Николай у костра целует Риту в губы. «Очевидно, за цветок», — подумал я и, усмехнувшись, посмотрел на свои руки. Но в руках у меня цветка не было, а был только ломоть мясо на ужин. Вечером в этот день встреченный отряд конной милиции предупредил нас, что где-то близко рыщут всадники из банды Чалакаева, горного стервятника, неуловимого и отъявленного контрреволюционера. Ночью мне не спалось. Все время чудился шорох внизу, чей-то шепот и лошадиное фырканье. Я спустился вниз к ручью и, осторожно раздвинув кусты, увидел при лунном свете пятерых всадников. Встревоженный, я быстро полез обратно предупредить спящих товарищей, и затушить угли костра. На бегу я налетел на какого-то человека, который со всего размаха ударил меня в плечо. В темноте мы схватились мертвой цепкой хваткой. Я был, очевидно, сильнее, потому что повалил человека и душил его за горло, наступив коленом на откинутую руку, сжимавшую кинжал. Человек не мог размахнуться и, направив клинок к моему правому бедру, медленно вдавливал мне острие в тело. И клинок входил все глубже и глубже. Окаменев, стиснув зубы, я продолжал зажимать ему горло, пока он не захрипел. Наконец он подсунул под мою грудь свою левую руку и попробовал перехватить в нее клинок. Если бы ему это удалось, я погиб бы наверняка. Я отпустил горло и скрутил ему руку. Клинок, звякнув, упал куда-то на камни, а мы, сжимая друг друга, начали перекатываться по земле. Я видел, что он пытается вытащить из кобуры револьвер. «Хорошо», — мелькнула у меня счастливая мысль, — «пусть вытаскивает». Я быстро отпустил его руки. Пока он расстегивал кнопку кобуры, я поднял тяжелый камень и со всего размаха ударил его по голове. Он вскрикнул, рванулся, хряснули сломанные кусты, и, не выпуская друг друга, мы оба полетели вниз. Когда я очнулся, незнакомец лежал подо мной и не дышал. Он разбился о камни. Я разжал пальцы. «Скорее наверх! Скорее к Рите!» Встал, шагнул, но тотчас же зашатался и сел. «Хорошо», — подумал я, — «хорошо, а все-таки я подыму тревогу, и они успеют скрыться». Вынув из-за пояса убитого наган, я нажал собачку и дважды бабахнул в воздух. Горное эхо загрохотало по ущелью громовыми перекатами. И не успели еще утихнуть запутавшиеся в уступах скал отголоски выстрелов, как далеко справа послышались тревожные крики. «Они бросятся сейчас сюда. Вся ватага должна быть. А я не могу бежать. У меня кружится от удара голова. Но тотчас же я вспомнил Риту. Риту, которую нужно было спасти во что бы то ни стало. Усевшись на камни, я усмехнулся и, подняв черный горячий наган, начал садить в звезды выстрел за выстрелом. Минут через пять раздался лошадиный топот. Я отполз на два шага к берегу, под которым клокотали волны сумасшедшей арагвы. Всадники переговаривались о чем-то по-грузински, но я понял только два самые нужные мне слова. Они убежали. Больше ничего мне и не надо было. В следующую же секунду конь одного из всадников захрапел, споткнувшись о труп моего противника. Остановились, соскочили с седел. Посыпались крики и ругательства. Потом зажглась спичка. И ярко вспыхнула зажженная кем-то бумага. Но прежде чем глаза бандитов успели разглядеть что-либо, я, закрыв глаза, бросился вниз в черные волны бешеной арагвы.